Electrical Teal Corporation. Судя по всему, союзники намерены уничтожить страны Оси, раздавив их грудой промышленных товаров. Подтверждение этому — пирс в Сиднее, на котором громоздятся ящики и стальные бочки, доставленные морем из Америки, Британии, Индии и гниющие здесь, потому что Австралия еще не придумала, как их переварить. Это не единственный пирс в сиднейском порту, заставленный до отказа. Однако, поскольку именно он ни на что другое не годен, штабеля здесь громоздятся выше, а сами они старше, ржавее, сильнее изъедены крысами, гуще покрыты коркой морской соли и чаячьего помета. Между штабелями идет человек, стараясь не перепачкаться в птичьем дерьме. Он в форме майора американской армии с тяжелым портфелем в руке. Его фамилия Комсток. В портфеле различные удостоверения личности, документы и письмо из штаба генерала МакАртура в Брисбене. Все вышеперечисленное Комстоку пришлось показывать австралийским часовым. Часовые с винтовками и в пробковых шлемах попадаются на каждом шагу и, несмотря на дряхлые лета, производят странно внушительное впечатление. Они не понимают ни одного из знакомых майору диалектов английского языка. Он не понимает их, но все они могут прочесть то, что написано в бумагах. Садится солнце, и просыпаются крысы. Майор провел в доках весь день. Он уже насмотрелся на войну и вояк, поэтому знает, что нужное окажется на последнем пирсе, то есть как раз на этом. Если бы он начал с этого конца, оно оказалось бы на противоположном и наоборот. Тем больше оснований быть внимательным. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что рядом нет текущих бочек с авиационным топливом, он закуривает. Война — это ад. Сигареты чуть скрашивают существование. Сиднейский залив дивно хорош на закате, но Комсток смотрел на него весь день и больше смотреть не может. За отсутствием другого дела он открывает портфель. Там прочитанный роман в бумажной обложке. Еще там папка с пожелтевшими ломкими осадочными слоями ископаемой летописи, разобрать которую в силах лишь археолог. Это история о том, как генерал, оставив Корихидор и добравшись до Австралии в апреле, заказал некое оборудование, как заявку переслали в Америку и долго футболили по бесконечным коридорам военной и штатской бюрократии, как требуемое оборудование изготовили, отгрузили, доставили на корабль и, наконец, некоторые свидетельства того, что упомянутое судно было в Сиднее 7 месяцев назад. Подтверждение, что искомое оборудование с корабля выгрузили, не обнаружилось, но корабли в портах, как правило, разгружаются, и Комсток пока исходит из допущения, что так было и в данном случае. Докурив сигарету, майор Комсток возобновляет поиски. На некоторых бумагах в папке указаны магические цифры, которыми должны быть помечены нужные ящики. По крайней мере, с таким допущением он утром взялся за поиски. Если это не так, то придется начинать сначала и проверять каждый ящик в сиднейском порту. Для того, чтобы прочесть маркировку на ящиках, надо протискиваться в узкую щель между штабелями и счищать с досок въевшуюся грязь. Майор уже перемазался не хуже морпеха на передовой. Добравшись до конца пирса, он замечает штабель из ящиков одной давности, судя по тому, что соляная корка на них одинаково толстая. Под ними лужи дождевой воды, грубо оструганные доски сгнили. Сверху они покоробились и разошлись от солнца. Где-то на ящиках должны быть номера, но взгляд Комстока цепляет другое. Сердце у него прыгает, как у осажденного пехотинца, увидевшего в лучах утреннего солнца реющий на ветру звездно-полосатый флаг. Ящики помечены гордыми инициалами компании, в которой Комсток, как и большинство его товарищей по оружию в Брисбене, работал, пока их всех скопом не забрили в армейскую радиоразведку. Буквы выцвели, но он узнал бы их где угодно. Они составляют эмблему, символ, визитную карточку ЭТК. Electrical Teal Corporation.